Дни тянулись, и мы оба томились. Я изредка ходила на нашу квартиру и выносила некоторые вещи. Платье, белье. Выносить было запрещено, и потому я надевала на себя по несколько комплектов белья мужа и других вещей. В один из моих визитов на квартиру я узнала, что ее реквизируют, а обстановку конфискуют. Муж в это время болел, а затем слегла и я. Оправившись после испанки, я снова начала письменно хлопотать о разрешении на выезд и об освобождении также великого князя Дмитрия Константиновича из тюрьмы. Я добилась того, что доктор Манухин осмотрел его в тюрьме и нашел его здоровье сильно пошатнувшимся. М.Ф. Андреева рекомендовала нам бросить все хлопоты об отъезде и лучше начать работать в России. Мне она предлагала начать танцевать, а мужу заняться переводами. В эти мучительные дни, полные огорчения и отчаяния, мой муж получил повестку из ЧК с приказанием явиться по делу. Что за дело? Мы не знали. Муж был так слаб, что о выходе из дома не могло быть и речи. Вместо него хотела идти я. Спросила совета у Марии Федоровны Андреевой. «Я справлюсь у Зиновьева, в чем дело», — ответила она. «Едемте со мной». В гостинице «Астория», где жил Зиновьев, я в автомобиле ждала М.Ф. Андрееву более часа. Когда она вернулась, я боялась спросить о результате. Наконец, после продолжительного молчания, когда мы отъехали довольно далеко, она заговорила. «Ну, можете ехать в Финляндию. Сегодня получено разрешение. Ввиду тяжелого состояния здоровья вашего мужа, выезд разрешен. Дано уже распоряжение о выдаче всех необходимых для вас документов. Через чайку можете не являться. Зиновьев туда сам позвонил». Радости моей не было конца. Я поспешила обрадовать мужа. Затем поехала в финляндское бюро, и там, на наше счастье, было получено разрешение на въезд в Финляндию. Для того, чтобы получить выездные документы, я должна была явиться в Министерство иностранных дел. Оно помещалось в Зимнем дворце. Когда я вошла туда, меня поразило необыкновенное количество крестьян, запрудивших лестницы и залы. Дворец представлял картину полного разрушения. Дорогая мебель почти вся поломана, обивка порвана, картины лучших мастеров продырявлены, статуи, вазы разбиты. Весь этот наполнивший дворец люд приехал со всей России на какие-то лекции. Мы собирали вещи, прощались с родными и знакомыми. Приходила милая симпатичная Б, которую я искренне полюбила. Со стороны Горького и его жены мы видели полное внимание и желание нам помочь. Как мы им благодарны! Накануне отъезда, когда я получила в долг деньги, я расплатилась со своей прислугой. До последнего момента нас преследовали всевозможные трудности, из которых главная была та, что мы не имели письменного разрешения ЧК на выезд. Но все прошло благополучно. 11 ноября 1918 года в 5 часов утра я с больным мужем, моя горничная и бульдог, с которым мы никогда не расставались, поехали на вокзал. От волнения ехали молча. На вокзале я подошла к кассе и спросила билеты до Белоострова. К моему изумлению, мне выдали их беспрепятственно. Радоваться я все-таки еще боялась. Муж был очень слаб. Пришлось долго ожидать разрешения сесть в поезд. Наконец мы заняли места. Вагон наполнился солдатами, и мне все казалось, что эти солдаты подосланы, чтобы убить моего мужа. Эти моменты были, пожалуй, самые тяжелые из всех пережитых нами. Поезд тронулся. Приехали в Белоостров. Более часа ожидали в буфете. Наконец нас вызвали. «Где ваш паспорт?» — спросил комиссар. «Наши паспорта остались в ЧК», — ответила я. Пока он не снесся по телефону с Гороховой, мне казалось, что все потеряно. Нас могли отослать обратно, нас могли арестовать. Это были ужасные моменты. Но вот нас попросили в различные комнаты. Раздели, обыскали, затем осмотрели багаж. И мы получили разрешение выехать в Финляндию. Лошадей не было. Больного мужа усадили в ручную тележку. Дошли до моста, на котором с одной стороны стояли солдаты-финны, а с другой — большевики. После некоторых переговоров финны взяли наш багаж. В это время строгий комиссар, который только что почти глумился над нами, подошел ко мне, и я услышала его шепот. «Очень рад был быть вам полезным». Я растерялась. Комиссар скрылся. В ту минуту мне показалось, что он не сносился по телефону с Гороховой и выпустил нас без разрешения этого учреждения, и что вся его грубость была напускная. В Финляндии мы остановились в санатории близ Гельсингфорса, где восстановили здоровье. Но мысли наши были и всегда остались на нашей дорогой родине, на долю которой выпало столько страданий. Так в ручной тележке с бульдогом в руках Гавриила вывезли из Советской России. Финские власти приняли его за паралитика. Счастью, Нестеровской не было конца. В Париже она стала портнихой. Но это было и прошло. Теперь, осенью 1919 года, в предвидении второй страшной зимы, в доме начали происходить перемены. Тихоновы выехали. К Андреевой приехал сын с женой. Из Москвы тоже на время приехал сын Горького от первой жены Максим, член партии большевиков с 1917 года. Он хорошо знал Дзержинского и Петерса, у которых работал в ОЧК сначала инструктором всеобуча, потом разъездным курьером. Во время его пребывания на Кронверском Большом драматическом театре Андреева в последний раз сыграла Дездемону. Ей было тогда 52 года. Она выглядела на 35. Скоро после этого Максим выехал за границу, где стал дипкурьером между Берлином, Италией и теми европейскими странами, которые начинали постепенно заводить отношения с Кремлем. Дом был всегда полон. В нем почти ежедневно ночевали засидевшиеся до полуночи и испуганные ночными нападениями гости. Им стелили на таманке в столовой. Среди них приезжавший Петроград из Москвы Ходосевич. Его племянница Валентина была моложе его всего на 8 лет, и он очень любил ее. Иногда появлялись и старые друзья Горького, добравшиеся до него из Нижнего Новгорода, или друзья его друзей. Всем находилось место. Никто никогда не жаловался на тесноту. Так как эта огромная квартира была соединением двух квартир, то места всем было достаточно. К чаю нередко собиралось до 15 человек. Чаепития продолжались с 5 до полуночи. Обед был ранний. Еды было по тем временам достаточно, но, конечно, ни о какой роскоши говорить не приходилось.